Часть четвертая. Караул Мирмики. Гибель Малинина. Событие 27-е. Неприятное для Зинки Фокиной и спасительное для нас с Костей. «Зиночка!» — прошипела какая-то девчонка за кустом. «А если полетит капустница, что с ней делать?» Говоря о капустнице, девчонки, конечно, имели в виду меня, Баранкина. Поэтому для меня этот вопрос прозвучал так. «Зиночка, а если полетит Юрка Баранкин, что с ним делать?» «Тоже в морилку», — ответила Зинка Фокина. «Махаон у нас будет экспонатом, а на капустнице я буду учить вас работать с распрямилкой». «Дождался Баранкин?» Подумал я про себя, прислушиваясь к звукам, долетавшим из-за куста. Судя по всему, там шли последние приготовления к штурму куста сирени. Звякали флаконы, шуршали коробки для упаковывания бабочек, доносились страшные вопросы и еще более ужасные ответы. «Зиночка, а если Махаон, то есть Костя Малинин, попадет в сачок, можно его за крылья брать?» «Ни в коем случае нужно, чтобы у бабочки были непотертые крылья. Приготовьте морилки. Нина, у кого булавки для накалывания?» «У меня». «Приготовь булавки». «Ой, я боюсь». «Катя, возьми булавки ты». «Зоя, веди наблюдение». «Я и так веду». «Все готовы?» «Все!» — зашипели девчонки, как змеи. «Открыть морилки». Морилки были открыты, в воздухе запахло табаком. Кто-то громко чихнул, кто-то сказал: «Ой, я боюсь». Одна девчонка обожглась о крапиву и заойкала. На нее все зашикали. Раздался треск осторожно раздвигаемых сучьев. Вопросы. «Где они?» «Вот они, где, не вижу. На нижней ветке, что ли?» «Да нет, выше». «Выше? Ниже, еще ниже, правее. Теперь левее. Вот сухой лист, а рядом две бабочки». «Ой, девочки, действительно, тише вы там». Шорох раздвигаемых веток усилился, и раскрасневшееся лицо Фокиной, исцарапанное и покрытое паутиной, показалось в самых дремучих зарослях сирени. Глаза, как у безумной, забегали по листьям. «Ну что там, что там, что там?» — зашипели со всех сторон девчонки. «Никого», — сказала Зинка Фокина растерянным голосом. «Никого». Конечно, если бы Зинка Фокина повнимательней пригляделась к тому месту, на котором она сама своими глазами несколько минут назад видела двух бабочек, то она при желании могла бы заметить двух маленьких черненьких муравьев, вцепившихся всеми шестью лапами в шероховатую кору сирени. Но Зинке Фокиной было не до муравьев. Она еще раз пошарила печальными глазами по веткам и, глубоко вздохнув, произнесла: «Как сквозь землю провалились! Никого!» «Как это никого? А мы кто такие?» — прошептал один муравей другому. Голубоглазый муравей рассмеялся, пошевелил усиками и стукнул лапой по плечу муравья с темными глазами. Черноглазый муравей посмотрел на расстроенное лицо Зинки Фокиной, тоже пошевелил усиками, но ничего не сказал. «Не может быть!» — прошептала Зинка Фокина. «Я же своими глазами видела! Не могли же они сквозь землю провалиться?» Она еще раз обшарила весь куст мокрыми от слез глазами и сказала: «Черт побери! Вот черт побери!» «Ругается!» — обрадовался голубоглазый муравей. Это был, конечно, Костя Малинин. «Ругается!» — сказал он, потирая лапы. «Зин, зин, Зинка Фокина чертыхнулась два раза. Вот здорово!» Костя подкрутил свои усики, хлопнул муравья с черными глазами по спине. Это был, конечно, я, Баранкин. И весь затрясся от беззвучного смеха. Зинка Фокина сделала шаг назад. ветки со свистом сомкнулись, и мы с Костей остались одни на раскачивающемся сучке сирени. «Ура!» — сказал Костя Малинин. «Опасность воздушного нападения миновала. Отбой!» Костя Малинин радовался. Он радовался как человек, то есть он радовался, как муравей, избежавший смертельной опасности, когда он был еще мотыльком. Его веселый муравьиный голос напоминал сигналы электрического зуммера. Хотя я тоже, как и Костя, избежал смертельной опасности и успел вовремя превратиться в муравья, но я не очень-то радовался, ведь если мы успели превратиться в муравьев, то мы с таким же успехом могли превратиться и в трутней. А от муравьиной жизни я абсолютно не ждал ничего хорошего, поэтому я не стал разделять Костиных восторгов, а мрачно сказал: «Эх, Малинин, что ты наделал, Малинин?» «А что я?» — прозудел весело Малинин. «Что я, по своему желанию уснул, что ли? Это же закон природы». «Да я не про закон природы. Я говорю, и зачем мы только из-за тебя превратились в муравьев, а не в трутней?» «Если бы тебе грозило попасть в коллекцию, стал бы ты очень выбирать, в кого тебе превратиться». Я на это ничего не сказал Малинину, потому что в его словах, безусловно, была доля правды. «И вообще, Баранкин, — продолжал Костя, — трутни — это ведь вроде муравьев, только с крыльями. А нам с тобой крылья ни к чему, мы с тобой налетались уже на этих крыльях. Давай уж лучше уползем, зем, зем от всего на свете под землю в муравейник. Уж там мы с тобой никого не встретим, ни юнатов, ни отличников, ни кошек, ни воробьев. Очень ты спрячешься в муравейнике, — налетел я на Малинина. Его глупые рассуждения меня просто разозлили. Уползем, зем, зем. Ты что, не знаешь, что ли, что муравьи — это самые-самые трудящиеся насекомые на всем свете, и что их каждый день заставляют работать? Этот, как его, инстинкт. «Почему не знаю?» — стал оправдываться Малинин. «Очень даже знаю, что муравьи трудящиеся. Но ведь сегодня выходной день». Такое заявление со стороны Кости Малинина для меня было совершенно неожиданным. «Ну и что, что выходной?» — опешил я. «А в выходной они, наверное, не работают?» «Значит, по-твоему, в выходной день инстинкт на муравьев не действует, что ли?» «Знаешь, Баранкин, — сказал Малинин убежденным голосом, — я вообще считаю, что никакого инстинкта нет». «Как нет?» — снова опешил я. «Нам же его преподают в школе». «Ну и что, что преподают? Просто этот инстинкт все учителя нарочно придумали, чтобы нам вопросы задавать на уроках. Соображаешь?» Когда Малинин мне все это высказал, я сразу же стал соображать. А может быть, действительно Костя прав, и никакого инстинкта у муравьев вообще нет, а в выходной день, наоборот, есть? А если выходной день у муравьев есть, тогда нет ничего страшного в том, что мы превратились не в трутней, а в мурашей. Конечно, у муравьев есть выходной день. А может быть, все-таки нет? Я попробовал представить себе жизнь без выходных дней и не смог. Еще я вспомнил беседу, которую в школе проводил с нами доктор. Беседа была о том, что надо обязательно отдыхать каждый выходной день. Если людям надо отдыхать каждое воскресенье, то муравьям тем более. Они ведь такие маленькие и слабенькие. Нет, конечно, у муравьев должен быть выходной день. И он у них, конечно, есть. А если выходной есть, тогда, пожалуй, все в порядке. И можно не вешать нос, то есть усы. И можно бежать в муравейник и занять там какую-нибудь отдельную комнату и начать ходить там на голове и вообще делать все, что только вздумается. Здорово я развеселился от этих мыслей. «Малинин!» — прозудел я, спрыгивая с ветки на землю. «Сейчас мы разыщем с тобой муравейник, займем отдельную комнату, запремся, закроем дверь на замок и...» У них же нет, наверное, дверей и замков в комнатах, — усомнился Костя. — Неважно, — сказал я, развеселившись еще больше. — Важно, что комнаты есть, а уж загореться чем-нибудь от всего на свете мы сумеем. Мы с тобой бабочки ученые и воробьи стреляные. Нас теперь на мякине не проведешь. Я побежал по земле и на радостях ударил лапой попавшееся мне на пути круглое семечко, напоминавшее по форме футбольный мяч. Костя Малинин принял мою передачу и отпасовал семечко обратно. Только здесь, на земле, я разглядел хорошенько Костю Муравья. Он весь блестел так, словно его начистили сапожным кремом. И талия у него была очень смешная, тонюсенькая-притонюсенькая, как у девчонки. И лап было сразу 6 штук. «Очень здорово, что у муравья 6 лап», — подумал я. «В футбол удобно играть. Особенно бить по воротам со всех 6 лап. И в воротах стоять тоже удобно. На 2 лапах стоишь, 4 ловишь мяч». В доказательство своей мысли я подпрыгнул в воздухе и ловко принял на грудь семечко-мяч всеми 4 лапами сразу. В обнимку с мячом я упал на землю и покатился, громко смеясь от удовольствия. «Куча мала!» — крикнул Костя Малинин и повалился на меня. Мы начали было кувыркаться, но тут я заметил, что из леса, то есть из травы, навстречу нам вышло 6 человек муравьев. Я, конечно, очень обрадовался, вскочил. «Здорово, ребята!» — крикнул я муравьям, поднимая в знак приветствия 4 лапы. Потом я ударил по мячу лапой и сказал: «Может, по случаю выходного в футбол сыграем, ребята? Вас сколько человек? 6, и нас 2. Как раз. Разделимся на 2 команды по 4. Чур я центр нападения». Настоящие муравьи как-то странно посмотрели на меня, похлопали друг друга усиками, пошептались между собой, дали задний ход и тихо скрылись в зарослях травы. Мы с Костей побежали их догонять, но в соседнем лесу, то есть в траве, уже никого не было. Зато совсем рядом, внизу, под пригорком, мы обнаружили дорожку, по которой шло самое оживленное муравьиное движение. Муравьи сновали взад и вперед. Одни из тех, что были поменьше ростом, несли на себе комочки земли, палочки, листики, хвойные иголки. Другие муравьи, широкоплечие, с большими головами и огромными челюстями, волокли гусениц, мертвых мух и жуков. «Что это они, Малинин?» — спросил я Малинина, насторожившись. — Работаешь, что ли? — Да что ты, Баранкин, — ответил Малинин. — Это они гуляют по своей главной улице. — Как гуляют? — спросил я недоверчиво. — Так гуляют, сегодня же воскресенье. — А зачем же они тащат на себя всякие бревна и камни, если сегодня воскресенье? Малинин промолчал. — А, по-моему, они не гуляют, а работают. «Ну что ты, Баранкин?» — возмутился Малинин. «Какая же работа может быть в выходной день?» «А бревна на плечах?» — спросил я Малинина. «А бревна?» — ответил Малинин. «А бревна — это у них так принято, гулять с бревнами на плечах». «Принято?» — переспросил я. Потом протер глаза лапами, уставился повнимательней на муравьев, и сердце у меня заныло от какого-то очень нехорошего предчувствия. Это ощущение возникло у меня и от того, что я увидел, и еще от фразы Малинина, которую он произнес, глядя на муравейник. «Знаешь что, Баранкин, — сказал Костя, — давай лучше не пойдем в муравейник. Давай лучше гулять одни где-нибудь там». И Костя махнул лапой в сторону, совершенно противоположную муравейнику. Собственно говоря, я это и сам хотел предложить Косте. Просто он немного опередил меня с этим предложением. Поэтому я, не колеблясь ни секунды, сказал: «Давай, Малинин, давай. Включай, Малинин, задний ход, пока не поздно». Хотел добавить я, но промолчал. Мы хотели попятиться прочь от муравейника, но здесь с нами обоими случилась непонятная вещь. Вместо того, чтобы пятиться назад, мы стали пятиться вперед, прямо по направлению к муравейнику. Я ясно почувствовал, что я делаю это вопреки своему желанию. Чувствовал и понимал, но ничего не мог с собой сделать, потому что какая-то неведомая сила медленно, шаг за шагом, стала приближать нас с Костей к муравейнику.